Так что вопрос с определением моих наследников грозит затянуться на неопределенное время, и над этим предстоит поломать голову. А пока я указал своему поверенному буквально в ближайшие же дни подробно разъяснить мне эту очередность и порядок решения этого вопроса в случае отсутствия официального документа о наследовании. В это время принесли заказ, и мы, обговорив ключевые моменты и условившись встретиться через 2 дня для подписания доверенности и решения вопросов, возникших при изучении отчетов, оставили деловые разговоры и принялись за еду. Silence Msec 1000. После обеда я решил отправиться в Царское, надо было решить ряд вопросов в полку. Во-первых, для предстоящей дуэли мне необходим секундант, а где, как не здесь, мне его искать? Кроме этого, Федор передал мне, что полковник Раух очень хотел бы меня видеть, причем частным образом, так сказать, не по службе. Ну, тут не надо быть провидцем, чтобы догадаться о причинах этого вызова. По всей видимости, компетентные органы, как сказали бы в том времени, проявили к моей персоне интерес, вот он и хочет поговорить об этом, так сказать, неофициально. Заехал домой, в квартире как раз находилась Елизавета, тепло поздоровался с ней. Тут же прибежал ее сынишка и, получив гривенник на орехи, остался довольным, как слон. Елизавета рассказала про ужасы, что приключились здесь неподалеку, и что сама она теперь по вечерам на улицу не выходит и Петьку от себя не отпускает, и мне советует поостеречься, а то, мол, разбойники и душегубы, вон, как распоясались, аж и по улице пройтись приличному человеку страшно. Это она про события той ночи. Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, что я и был тем разбойником и душегубом. В ходе разговора понял, что околоточный наш, господин Кудинов, заходит иногда. Вижу, что отношения у них закручиваются по-серьезному, через слово. Александр Владимирович сказал, Александр Владимирович принес, и так далее. Как я понял, интересовался он осторожно и обо мне. Чем занимался, мол, в тот день и вечер, утром что делал. Это все женщина выболтала мне мимоходом, в ходе отчета о делах насущных. Я не стал показывать свой интерес к этим расспросам, хотя и насторожился и сделал заметочку. Сердечные чувства – это, конечно, хорошо, но если господин Кудинов планирует сделать из моей прислуги агента влияния, то, может быть, стоит поменять эту прислугу. Жалко, конечно, женщину, она, видно, не понимает, что ее пытаются использовать, но, как говорится, я-то при чем? Ладно, поглядим пока, там видно будет. Ночевать сегодня я планировал здесь, не возвращаться же ночью в Петербург, поэтому, дав указание Елизавете об этом, решил навестить друзей по полку. Подходило время ужина в собрании, где я смогу увидеть практически весь офицерский состав, поэтому именно туда я и направился. Встретили меня здесь тепло, особенно рады были друзья, такие же корнеты. Соблюдая этикет, представился непосредственным командиром, штабс-ротмистру Фриток фон Ларинговену, полковнику Абалешеву. Александр Александрович буквально на днях получил чин полковника, я поздравил его с этим. После представления полковнику Рауху, был удостоен краткой беседы с ним. Как и предполагал, тот предупредил меня об интересе к моей персоне со стороны, как говорится, компетентных органов. По его мнению, это было связано с недавними убийствами в округе. Действительно, было бы странным не увязать меня с этими происшествиями, ведь часть убитых, мои, мягко сказать, недоброжелатели. Тут он и рассказал мне, чем вызван интерес полковника Герарди к этому делу. Оказывается, в доме убитых, в Гуммалосерах, точнее во дворе, в хозяйственных постройках, нашли тайник с оружием, бомбами и крупную сумму денег, которые были похищены в ходе нашумевшего в прошлом году нападения на казначея Санкт-Петербургской таможни и убийстве при этом 4 конвойных и самого казначея. Теперь стало понятно участие в расследовании одного из высших жандармских офицеров. Отдельный корпус жандармов, или просто жандармы, в армии, и особенно в гвардии было неоднозначное отношение к этой структуре. В целом, понимая ее роль в защите устоев, особенно при нынешней обстановке в стране, в офицерском сообществе к ним относились с некоторым предубеждением. Не приветствовалось, например, часто проводить время в их обществе. Дружба с жандармами считалась дурным тоном. И это при том, что поступить на службу в корпус было непросто. Для перевода в отдельный корпус жандармов требовалось выполнение следующих условий. Быть потомственным дворянином, окончить военное или юнкерское училище по первому разряду, иметь трезвое поведение, не быть католиком и даже женатым на католичке, не иметь долгов и пробыть в строю не менее 6 лет. Только тот, кто удовлетворял этим требованиям, допускался к предварительным испытаниям в штабе корпуса для занесения в кандидатский список, а затем должен был прослушать 4-месячные курсы и выдержать выпускной экзамен. Только после этого офицер высочайшим приказом переводился в отдельный корпус жандармов. Отсев был высочайшим, оставались, воистину, лучшие из лучших. И тем не менее, Георгий Атанович сообщил мне о настоятельном желании полковника Герарди побеседовать со мной, так сказать, в частном порядке, точнее о его просьбе встретиться со мной, хоть просьба и неофициальная. Порекомендовал пойти навстречу без всяких предубеждений, так как он считал того порядочным человеком и истинным патриотом. Я принял это к сведению и заверил своего командира, что не буду воротить нос и готов встретиться с жандармом и по возможности ответить на его вопросы. Так как встреча неофициальная, тем более я числюсь в отпуске, то сам не буду ее инициатором, но готов принять его дома или где еще. Пусть инициатива исходит от него, ему же это надо. После опять подошел к своему командиру штабс-ротмистру Фриток фон Ларинговену и старшему полковнику полка Абалешеву, председательствующему в офицерском собрании. По установившейся традиции я обязан был проинформировать собрание о предстоящей дуэли и получить формальное согласие на участие в ней. Разъяснив им обстоятельства моей ссоры с князем Ристовым и желание буквально завтра направить секундантов для официального вызова, получил полное одобрение своими действиями. Особенно мои старшие товарищи были удовлетворены тем, что я проявил хладнокровие, дав возможность и время князю Ристову без потери лица выйти из этой ситуации, не стал горячиться и требовать сатисфакции. Ну а то, что он не воспользовался предоставленной возможностью. Они также одобрили мой выбор секундантом корнета Лишина. Юра был мне близким другом и было бы странным, если бы я не рассчитывал на него. Вторым секундантом рекомендовали штабс-ротмистра Калинкина, офицера 2-го эскадрона нашего полка. Он, кстати, буквально на днях был повышен в звании. Во-первых, Александр Ристов был штабс-капитаном, а не только драться с корнетом на дуэли, но и решать формальности этой дуэли с таким же корнетом, хоть и не было нарушением правил, но считалось мовоитан, предпочтительнее в этом качестве видеть офицера в более высоком чине, приблизительно равным вис-а-вис. К тому же новоиспеченный штабс-ротмистр водил дружбу с многими слушателями артиллерийской школы, к которой был приписан штабс-капитан Ристов, поэтому эта кандидатура была удобна по политическим мотивам, те были соседями, не хотелось бы натянутых отношений с ними, которые могут возникнуть после дуэли. Хотя, как выяснилось, эта приписка носила очень формальный характер, на самом деле тот был на отдыхе после прибытия с войны. Тут же собрался, так сказать, орг, комитет причастных к этому делу, и были разъяснены все нюансы обязанностей секундантов, стиль поведения, мои права, обязанности, чтобы, не дай бог, не запятнать славное имя представителя лейб-гвардии его императорского величества кирасирского полка. Решено, что завтра же, поутру, секунданты отправятся в дом князей Ристови, что на Аптекарском острове, и в случае отказа от извинений передадут мой официальный вызов. В этом случае, так как я являюсь оскорбленной стороной, то право выбора оружия остается за мной. Мое предпочтение, конечно же, пистолет. Чай, ха-ха, век на дворе, не на мечах же драться. Ну а остальные вопросы, чисто формальные. По установившей традиции, дуэли проводились на окраине лесного парка на Выборгской стороне, на месте знаменитой дуэли Новосильцева и Чернова. Я хотел бы все решить завтра к исходу дня. Думаю, мой противник не будет против, он должен понимать, что не следует оттягивать неизбежное, в обществе не поймут. Все остальное, расстояние, стрельба в схождении или в неподвижном состоянии, очередность, как договорятся секунданты, я им полностью доверяю. Обычно стреляются с 35-40 шагов, раньше было принято с 15-20, но сейчас, с современным оружием, меньшая дистанция, это просто взаимное убийство со 100% результатом. Очередность, или по жребию, или первой оскорбленная сторона. Как говорится, на все воля Божья. Silence Msec 1000. Утром, сразу после завтрака, я, в компании с Юрой Лишиным и штабс-ротмистром Калинкиным отправились в Петербург. Во второй половине дня должен был подъехать полковой врач, Лебедев Владимир Александрович. Вопреки тому, что писали об офицерских дуэлях в будущем, на самом деле это было далеко не рядовое событие для полка, представитель которого дрался, все формальности должны быть соблюдены, престиж полка не должен пострадать. По указанию командира врач был откомандирован в наше распоряжение, а Абалешеву Александр Александрович, как старший полковник, уже, наверное, встречается с руководством офицерского собрания артиллерийской школы, к которой был приписан мой противник. Решались и другие вопросы, связанные с проведением дуэли. А пока мои секунданты поехали с визитом в особняк князей Эристовых, а я к себе, на Васильевский. Как оказалось, у меня гости, в зале меня ждала Мэри. Увидев меня, она встала ко мне навстречу. «Александр, вы не должны этого делать!» Порывисто воскликнула она. «Здравствуйте, Мэри, я тоже рад вас видеть!» Холодно ответил я. Она как бы натолкнулась на стену, остановилась в шаге от меня и пристально посмотрела своими бездонными глазами. «Александр, я прошу вас, ради нашей дружбы!» «Мэри, я, право, не понимаю, о чем вы. Вчера приезжал Прокопий Левонович, вы. Если вы о разговоре со штабс-капитаном, то я уже говорил, я готов принять извинения, готов забыть. Сейчас именно с этой целью к нему отправились мои друзья. Если князь Эристови также не желает доводить дело до дуэли, у него будет возможность исправить это. Но я, право, не понимаю, как я могу повлиять на его решение. Свою позицию я обозначил, у князя было время, да и сейчас еще есть, чтобы решить все мирно. Она несколько мгновений просто молча смотрела на меня, потом вплотную подошла и положила руку мне на плечо. «Саша, я очень прошу тебя, он старше тебя, он приехал с войны, он опытнее тебя. Что бы ты ни думал, я боюсь за тебя». Мне было приятно ее прикосновение, я вспомнил тот вечер в Бадине, те прогулки. Она смотрела мне в глаза, я смотрел в ее. Боже, как она красива! В коридоре что-то грохнуло, послышался звон разбитой посуды, быстрые удаляющие шаги. Я вздрогнул, наваждение прошло. Осторожно взял ее за запястье и снял ее руку со своего плеча. «Не надо, Мэри! Я трону твоей заботой, обещаю, он не умрет». Она отстранилась от меня, поправила шляпку, попыталась открыть радикюль, будто что-то забыла там, потом успокоилась. «Саша, Саша, я же боюсь за тебя, мне жаль», — молвила она, поддернула плечом, будто стряхивала что и совсем другим тоном продолжила. «Не провожай меня», — и направилась к выходу. Глава 5. Ближе к обеду подъехали мои секунданты. Штабс-капитан ожидаемо отказался принести извинения, больше того, по словам Юрия, попытался истребовать извинения от меня, впрочем, ничем не обосновывая это. Он также определился с секундантами. Это были офицеры лейб-гвардии Уланского полка, в котором служил младший Эристови. Уже состоялась встреча, как и предполагалось. Противная сторона согласилась с местом проведения в лесном парке на Выборгской стороне. Решили стреляться, на пистолетах, дистанция, 35 шагов, по команде. Оружие, специальная дуэльная пара, однозарядные пистолеты старого образца, с капсюльным замком. Я предупредил секундантов, что если мой соперник не против и доверяет мне, то я готов представить их из своей коллекции, дав честное слово, что ни разу не пользовался и не пристреливал их. В повседневной жизни этого типа оружие давно было вытеснено револьверами и автоматическими пистолетами, но на дуэлях пользовались именно ими. Традиция. Как правило, дуэли проводились по утрам. Не стали нарушать этот порядок и сейчас, решили встретиться в 9 утра на окраине парка. Таким образом, мои друзья решили все формальности с противоположной стороной, все предельно ясно, никаких неожиданностей, остается дождаться утра. Приняв, в качестве аперитива ароматный кампари разыграли партию в бильярд, играли в американку. К этому времени подали обед. Прислуживала молодая горничная, Анна. Чувствовалось, что она чем-то взволнована. Легкое подрагивание рук, красные пятна на лице, что, впрочем, никак не портило ее, наоборот, придавая некую изюминку во внешности. Я так понял, причина этого волнения – подслушанный мой разговор с Мэри. Кто это был, я сразу догадался, но не думал, что она так близко к сердцу воспримет все это. Обстановку пытался разрядить Лишин, наш штатный Казанова. Он всячески уделял внимание девушке, еще больше вводя ее в краску, сыпал комплиментами, иногда даже на грани, пока я не попросил его не смущать ее и не мешать ей выполнять свои обязанности. Почему-то эта моя защита еще больше смутила ее. Она вышла, будто бы по делу, дальше нас стала обслуживать старая экономка, Татьяна Федоровна. Ну, здесь не пошутишь, она дама серьезная, но искренне любящая меня. Да, честно сказать, как-то и обстановка не располагала к продолжению шутливого разговора, завтрашняя дуэль – это не самый удачный повод для шуток. После обеда мы часа два посидели в библиотеке, кофе, шустовский коньяк, разговоры ни о чем. Немного поиграл на гитаре, оба моих секунданта были большими поклонниками моего творчества и не упускали возможности послушать новые песни, а то и разучить их. К вечеру к нам присоединился Владимир Александрович, наш полковой врач. Его присутствие завтра на дуэли было обязательным, противная сторона также просила об этом, они не могли представить своего. Сам же он еще вчера без всяких раздумий согласился сопровождать нас, как он выразился. Для него это честь. Разыграли вист, прерываясь лишь на ужин. Так и прошел вечер. Silence Music 1000. Утром, легко позавтракав, я во избежание осложнений при возможном ранении в живот ограничился чашкой кофе и парой бутербродов. Друзья мои более плотно отправились к намеченному месту. Немного мрачный в начале весны парк, засаженный хвойными и лиственными деревьями, вполне благоустроенные лесные тропинки и дорожки. Слева, строгое здание лесного института, чуть дальше краснеет кирпичная кладка 30-метровой водонапорной башни. Дальше идем пешком. Цветочный пруд с закаленными утками, ринувшимися к нам в надежде получить хлебные крошки, идем по дорожке из деревянных свай, выложенных по самому берегу, вплотную к воде, для удобства желающих осчастливить этих птиц. По утоптанной неширокой дорожке выходим на небольшую поляну, со всех сторон плотно укрытую елями. Две каменные тумбы на расстоянии примерно 15 шагов друг от друга, место знаменитой дуэли 80-летней давности. Практически следом появляется противная сторона, их четверо. Штабс-капитан со своим братом и два штабс-ротмистра Улана. Взаимное представление друг другу, вежливые кивки и мы расходимся в стороны. Секунданты и доктор остаются уточнять правила, проверяют оружие, отмеривают дистанцию, после подзывают нас. «Не желаете примириться, господа?» Обращается к нам один из секундантов Улан с обязательным по процедуре вопросом. «Оба Эристови смотрят на меня». Я молчу, пауза затягивается, первым не выдерживает штабс-капитан. Как решит князь, и смотрит выжидательно на меня. Все поворачиваются в мою сторону. Ну что же, у него была возможность избежать всего этого. Примирение невозможно. Спокойно выговариваю я. Ну что же, тогда не будем терять время, говорит Саша Калинкин. Дистанция 30 шагов, каждому дается право на 3 выстрела, сигнал, выстрел из револьвера, голосом можно не услышать. По сигналу можно сразу стрелять. После того, как будет произведена первая пара выстрелов обоих участников, секунданты производят перезаряжание оружия и по новой команде дуэль продолжается. Напоминаю вам, продолжает один из секундантов штабс-капитана, после того, как будут сделаны все выстрелы, либо после ранения или смерти хотя бы одного из противников, дуэль считается завершенной, и любые претензии противников друг к другу по поводу бывшего оскорбления – недействительными. Имеются ли вопросы к секундантам? Вопросов с обеих сторон не последовало. Тогда, к барьеру, господа, мы расходимся и занимаем исходные позиции. Я обещал Мэри, что брат ее жениха не погибнет. Но это не значит, что погибнуть должен я. А в поединке порой так и происходит, что в живых остается один. Во всяком случае, зачастую. Да и сама суть поединка подразумевает именно это. Два участника, два пистолета и Божий промысел. Ну, если точнее, то мастерство владения оружием. В итоге должен остаться один победитель. Второй становится побежденным. Причем неважно, убитым, раненым или просто скомпрометированным. А побежденным, причем в любом качестве, я быть не желаю. Но и убивать его нельзя, точнее не следует, обещал. Но это же дуэль, я не хочу, не буду, а вдруг он захочет и будет. Один, вон, поэт Забияка, тоже не хотел, имея право первого выстрела, проявил благородство, или просто беспечность, не воспользовался этим правом. А противник его, которого тот реально достал своими подколками, не был столь благородным, одним выстрелом навсегда прекратил эти самые подколки. Тоже достал, между прочим, но уже в полном смысле этого слова. Стрелялись мы специальными дуэльными пистолетами старого образца, однозарядными, с капсульным замком. Это был высший шик, традиция. Пистолетную пару, как и было обговорено, предоставил я, дав при этом слово, что не пользовался ими, тем более и не пристреливал их. По дуэльному кодексу оружие не должно быть знакомо дуэлянтам. Это пара Манлихера, из коллекции отца, хранилась в изящном ящике вместе с принадлежностями в виде зарядного шампала, деревянного молоточка, пулелейки, пороховницы, пороховой мерки, инструментов, отвертки, прочистки. Сами пистолеты, воистину произведение искусства. Стволы с выбитыми цифрами 1 и 2 украшены гравировкой, инкрустациями из золота и серебра. Рукоятка из черного дерева декорирована стилизованным орнаментом из цветов и растений, под оптимально балансовым углом к стволу идеально садится в руку стрелка. Корнет, как впрочем, наверняка и штабс-капитан, знали этот тип оружия. Оно было широко известно в узких кругах военных, особенно дворян, часто использовалось при дуэлях на пистолетах, хотя в повседневной, так сказать, жизни, давно было вытеснено более современными образцами. Точность боя любого оружия в основном зависит от его весового и механического баланса, который трудно поддается математическим расчетам и определяется зачастую по наитию, на ощупь. Пока шел на исходную позицию, к барьеру попытался почувствовать пистолет. По балансировке отдаленно напоминает спортивный Марголина, тоже более длинный, по сравнению с обычными пистолетами ствол, форма и угол рукояти. В руке сидит хорошо, удобно. По условиям поединка, после сигнала о начале, можно сразу стрелять. Кто первый, тот и прав, без всякой очередности. Как в том фильме «Быстрый и мертвый» с Шерон Стоун и Ди Каприо в главных ролях. Правда, тогда выжившему, то есть победителю, кроме самой жизни, доставался и приз – 123 тысячи долларов. Здесь такого приза нет, но право – это не повод переходить в категорию побежденных. «Внимание, господа!» Слышится голос штабс-ротмистра Улана, секунданта с противной стороны, которому поручено дать сигнал к началу поединка, и через мгновение выстрел револьвера. Дуэль разрешена. Время как бы замедляет свой ход, растягиваясь и рассыпаясь на фрагменты. Дистанция в 25 метров, а это и есть 35 шагов, которые отмерили секунданты, не то расстояние, на котором можно сомневаться в моих навыках стрелка. Уверен я был и в том, что успею выстрелить первым. Как я знал по памяти корнета, обучение стрельбе здесь происходит примерно так же, как и в будущем. На исходной позиции поднял оружие, затаил дыхание, прицелился, совместив мушку с целиком и целью, нажал спусковой крючок, выдохнул. И это правильно, это классика. Но в специальных заведениях учат по-другому, можно сказать, прямо противоположному. Первое. Когда ты находишься во временном цейтноте, про дыхание вообще надо забыть. Не в смысле дышать или не дышать. Просто забыть, не задумываться об этом. Второе. Прицеливание. Нет никакого смысла выцеливать, брать на мушку и так далее. На таком расстоянии это только отнимает время. В бою на близком расстоянии, а пистолет, оружие именно ближнего боя, времени на прицеливание нет. И вообще, попадать и целиться – два совершенно разных процесса. Можно целиться и не попадать, можно попадать и не целиться. Нужно сразу попадать. Глазами цель видишь и этого достаточно, наводи оружие на цель и нажимай на курок. Желательно одновременно, но это уже высший пилотаж. Меня, в отличие от штабс-капитана, учили именно так. Действуем, как учили. Цель – пистолет в руках штабс-капитана. Взгляд прикован к цели. Предупреждение распорядителя и выстрел револьвера, разрешающий открывать огонь. Вскидываю пистолет в сторону цели и нажимаю курок. Легкое облачко дыма от сгоревшего пороха, вскрик, точнее вопль соперника, он отбрасывает свой пистолет. Правая рука у него в крови, левой он придерживает ее, баюкая и дуя на рану. Меньше минуты, всего несколько секунд. Пауза еще в минуту, формальность, время на ответный выстрел. К раненому подбегает его брат, секунданты, протискивается врач со своим саквояжем. Все, дуэль завершена. Как и рассчитывал, попал в пистолет соперника, при этом, правда, повредил ему руку. Без крови не обошлось, но не критично. Как потом выяснилось, оторвана фаланга мизинца и задет безымянный палец на правой руке. Пистолет, естественно, не пригоден для дальнейшего использования. Да, почти ювелирная работа, штабс-капитану еще повезло, могло быть хуже. Пистолет очень отличается от оружия 21 века, до конца не был уверен, что обойдется малой кровью. Сдав свой пистолет секунданту, Юрию Лишину, и после приглашения, подхожу к основной группе. Silence MSEC 1000. Из рапорта командиру лейб-гвардии Кирасирского его императорского величества полка полковнику Рауху. Настоящим имею честь донести до вашего высокоблагородия, что сегодня, 16 апреля, согласно условиям, доложенным вам минувшим днем, а именно 15 апреля, состоялся поединок между корнетом 2-го эскадрона вверенного вам полка князем Белогорьевым и штабс-капитаном князем Ристовым, числящимся по конной артиллерии и состоящим в распоряжении начальника офицерской артиллерийской школы. Противники встретились без пяти минут в 9 часов утра, в парке, именуемом Лесной, что на Выборгской стороне, у Лесного института у памятного знака на месте дуэли Новосильцева и Чернова. Места, занятые дуэлянтами, были установлены жребием. По команде, обозначенной выстрелом из револьвера, произведенного штабс-ротмистром Лукиным, секундантом со стороны штабс-капитана князя Эристова. Оба противника практически одновременно вскинули пистолеты, но выстрелить успел лишь корнет Белогорьев. По истечении установленного для выстрела времени в одну минуту, обнаружилось, что штабс-капитан Эристов продолжать поединок не может ввиду ранения в правую руку и пришедшего в полную негодность его оружия. Выстрел корнета Белогриева выбил пистолет из рук штабс-капитана Эристова, при этом ранив последнего, а именно повредив два пальца на его руке. При этом мизинец был оторван практически полностью, а безымянный посечен. Пистолет, коим он участвовал в поединке после попадания в него пули от выстрела корнета Белогриева, к дальнейшей стрельбе не пригоден. Вследствие этого секунданты штабс-капитана Эристова предложили считать поединок оконченным. С общего согласия это было сделано. Раненому незамедлительно была оказана необходимая помощь присутствующим здесь врачом надворным советником Лебедевым. Продолжительность всего поединка, включая сюда и время, употребленное на сигналы, была без малого 1 минута. Секундантами со стороны корнета Белогриева были я, штабс-ротмистр Калинкин и корнет Лишин. Со стороны же штабс-капитана Эристова штабс-ротмистр лейб-гвардии Уланского ее величество полка Лукин и Резников. При поединке присутствовал также штабс-ротмистр лейб-гвардии Уланского ее величество полка князь Георгий Эристов, брат участника поединка. Распоряжение дуэлью, с общего согласия, было предоставлено мне, штабс-ротмистру Калинкину. Показания врача, надворного советника Лебедева при всем прилагаю. Согласно уложениям приказа о дуэлях по военному ведомству от 1894 года, подобный рапорт отправлен начальнику офицерской артиллерийской школы его превосходительству генерал-майору Синицыну. Писал лейб-гвардии Кирасирского его императорского величества полка штабс-ротмистр Калинкин. 16 апреля 1905 года. Silence Msec 1000. По окончании дуэли, после того, как была оказана медицинская помощь раненому, соблюдены все положенные формальности по заполнению секундантами протокола поединка, закончились их споры по его формулировкам, другие процедурные вопросы, компания рассталась. Уланы с раненым отправились в фамильный особняк Эристовых, а я с друзьями и врачом ненадолго заглянул домой, чтобы привести в порядок одежду и успокоить прислугу. Приятно было видеть неподдельную радость на лицах домашних, встречавших меня полным составом у входа в дом. Они и не старались скрывать радость от того, что я жив-здоров, и даже никак не ранен. Буквально каждый старался оказать мне хоть какую, пусть самую мелкую, пустяшную услугу, хоть как быть полезным мне. Было видно, что они искренне переживали и беспокоились. Татьяна Федоровна, старая экономка, подойдя, непроизвольно погладила меня по руке, тайком смахивая проступившие слезы. Петр Николаевич, ее компаньон, наш дворецкий, как-то суетливо, видимо от волнения, распахивал двери, ведя нас в залу. Варвара, недавно принятая новая кухарка, побежала готовить какую-то легкую закуску, от обеда мы отказались, ну хоть заесть точегось, с утраш не кушамши. Анна прям не знала, куда себя деть, собачкой крутясь возле нас, не отходя ни на шаг, заглядывая в глаза, стараясь угадать малейшие желания, чтобы тотчас поспешить исполнять его. Было очень трогательно наблюдать все это, чувствовать искреннюю заботу и беспокойство о себе. Дома мы пробыли недолго, около часа. После этого всей компанией отправились отобедать у Леграна бывшей Филита, на Большой Морской, славившейся своим рыбным меню. Газеты наперебой нахваливали здешние деликатесы, например, черепаший суп. Черепаха находится в передней ресторана в открытой большой бочке. Это черепокожие длиной более 1,5 аршин. На 10-й день, когда животное отдохнет от пути, мэтр Жюль, Эстейтла Миллер шеф Ди Фрутс Ди Мэр угощает посетителей прекрасного ресторана превосходным черепаховым супом. Порадовали нас и неизменные устрицы, поданные в компании со свежайшими ароматными лимонами, паштет из мяса омаров, гребешки, и так далее. И все это под изумительное бургундское шардоне. И только после этого отправились в Царское, коротая дорогу в мягко покачивающем вагоне первого класса царско-сельской железной дороги очередной партии в Вист. Silence Msec 1000. Прямо с дороги, не заезжая домой, я прибыл в полк доложиться своим командирам о прошедшей дуэли. Несмотря на то, что официально дуэли вот уже более 10 лет как были разрешены в России, это не было столь частым, рядовым событием в офицерской среде, даже в гвардии, вопреки расхожему мнению об обратном. Вообще, в Российской империи офицерские поединки были узаконены специальным указом в 1894 году, всего лишь за несколько месяцев до кончины императора Александра III. Инициатором введения был генерал П.С. Ванновский, занимавший пост военного министра. Подготовленный им приказ об офицерских дуэлях имел целью поднять в обществе престиж офицерского звания, способствовать укреплению в офицерской среде чувства собственного достоинства и уважительного отношения друг к другу. Сам автор высоко оценивал его и с гордостью заявлял, что ему русская армия обязана восстановлением чести ее мундира. В обществе же мнения разделились, были как горячие сторонники, так и принципиальные противники этого нововведения. Последние доказывали архаичность дуэли и их недопустимость, например, с точки зрения христианской морали. Горячие споры вокруг введения поединков велись и на страницах печати. В повести «Поединок А.И. Куприна» описывает спор, разгоревшийся в офицерском собрании расквартированного в захолустье армейского полка. Это хорошо дуэль в гвардии, там много разных там лоботрясов и фигельмигли, а у нас, ну, хорошо, я холостой, положим, я с Липским напился в собрании и в пьяном виде закатил ему в ухо. Что же нам делать? Если он со мною не захочет стреляться, вон из полка, спрашивается, что его дети будут жрать. А вышел он на поединок, я ему влеплю пулю в живот и опять детям кусать нечего. Здесь раскрыты сразу две проблемы, два подхода, два взгляда на дуэль в армии. Первое. Невозможность отказаться от поединка при нанесении оскорбления, ибо тогда последует обструкция общества и принуждение к увольнению из армии. А вторая, вытекает из различия в социальном составе офицерского общества. Офицерский корпус вполне официально делился на два лагеря – офицеры гвардии и офицеры обычных частей. Причем гвардия была совершенно отдельной корпорацией. С одной стороны, она комплектовалась за счет лучших выпускников училищ. Для этого нужно было получить гвардейский балл. С другой стороны, вакансии в гвардию имелись только в элитных учебных заведениях. К примеру, в самый элитный пажеский корпус попасть не дворянину было невозможно, а уже четвертое в полуофициальном списке наиболее престижных училищ Александровское имело всего два гвардейские вакансии. Таким образом, уже закрытость училищ, имеющих значительное число вакансий, сильно ограничивала поступление туда случайных людей. Кроме этого, по негласному, но твердо выполняемому закону, вступление в полк должны одобрить офицеры полка. А здесь далеко не последнюю роль приобретал пресловутый имущественный ценз. Это было, кстати, и оправдано. В среднем, траты гвардейского офицера столичного гарнизона на форму, проживание, быт, присутствие в свете обходилось до 500 рублей в месяц, а это даже выше, чем должностной оклад командира дивизии. Оклад же обер-офицера составлял всего 80, редко 100 рублей. Остальные траты покрывались из личных средств, а это простой офицер, выходец из обычной семьи не мог себе это позволить. Таким образом, в гвардии могли служить в первую очередь представители богатых, родовитых родов империи. Они могли себе позволить и кутежи, и участие в поединках и многое другое, в отличие от простых офицеров, тянувших лямку в гарнизонах, которым надо было думать, чтобы детям кусать было чего. Нельзя забывать также и о том, что все-таки участие в дуэли входило в противоречие с действующим законодательством. И как на последствия дуэли посмотрит закон, тот еще вопрос. Если родовитый, обладающий значительным наследством и широкими связями офицер, гвардеец мог не бояться последствий в случае любого исхода поединка, то простой служака в отдаленном гарнизоне должен был 7 раз подумать, доводить ли дело до дуэли или постараться мирно уладить конфликт. Именно поэтому большое значение придавалось точному и очень сложному соблюдению многочисленных формальностей, строгому соблюдению процедуры поединка. Исходя из этих писаных и неписаных законов, я и должен был доложиться своим непосредственным командирам о происшедшем, а те, в свою очередь, могли вынести обсуждение моего поведения на суд, так сказать, общественности, в офицерское собрание. Георгий Антонович в присутствии своих помощников, полковников Абелишева и Вольфа, довольно-таки благосклонно выслушал мой доклад, доклады секундантов, участников дуэли, ознакомился с рапортом штабс-ротмистра Калинкина. В целом мое поведение было одобрено, обещана всемерная поддержка в случае негативного развития ситуации. Но в любом случае, я не особенно переживал о последствиях. Обошлось без смертельного исхода, ранение моего противника, можно сказать, легкое. Но даже и при более тяжелых последствиях, честно сказать, мне мало что грозило, максимум, отставка. Все-таки формула «Quod laesset iovi, non laesset bovi» никогда не потеряет свою актуальность. А если этот Юпитер еще и последний представитель знатнейшего рода, герой, получивший ранение при защите, так сказать, устоев, такому многое могло сойти с рук, тем более, если вопрос касался чести. Потолкавшись еще некоторое время в собрании, я отправился домой, на съемную квартиру. Глава 6. Нельзя сказать, что после дуэли жизнь князя Белогорьева изменилась кардинально. Все началось еще после победы в спортивных состязаниях. Дуэль же только добавила дополнительные очки в то, чего он старался избежать в прошлой жизни и совершенно не был знаком в этой, а именно известность. Но очки эти оказались уж очень весомыми. Нет, секунданты, верные долгу, не нарушали своих обязательств по неразглашению причин самого хода дуэли. Да и врач не распространялся об этом. Но непостижимым образом уже на следующий день широкой общественности стали известны все подробности поединка. Причем многие из этих подробностей были новостью даже для меня самого, видимо, сработал пресловутый эффект испорченного телефона. Кто-то что-то слышал, кто-то что-то видел, но несомненно одно, опять где-то отличился младший Белогорьев. И вот, приходится пожинать плоды этой известности. По улицам слона водили, как видно, на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Я реально чувствовал себя тем слоном в окружении зевак из известной басни Крылова. Те 300 с небольшим метров от квартиры до особняка офицерского собрания, что предстояло преодолеть утром, превратились в череду сплошных приветствий и доброжелательных кивков. Офицеры артиллерийской школы, гусары, стрелки батальонов императорской фамилии, офицеры лейб-гвардии и конвоя, и это не считая представителей родного полка. Близко знакомые подходили, выражая свое почтение и перекидывались парой фраз, остальные ограничивались коротким кивком и польским салютом, при этом многозначительно глядя на меня. Причем взгляды эти варьировались от просто заинтересованных до одобряющих, не было только равнодушных. Осуждающих тоже не замечал, даже слушатели артиллерийской школы не проявляли ведомственную солидарность. В их взглядах не чувствовалось ни осуждения, ни тем более вражды, только интерес к новой звезде. Да, я реально стал звездой, первопричиной интересных новостей, темой для разговоров в собраниях и салонах.